Я тебе несказанно рада, подойди поближе, не стой и не бойся взглядов пустых прохожих. Мой пульс бьется в ритме двух городов. Может, ты еще не готов? Может, это новое я? Любимый мой, прости. Завтра новый день, завтра полная свобода. Буду я летать, буду выше высоты. Завтра новый день, моя вечная суббота. Я не вернусь к тебе никогда. Не вернусь к тебе никогда. Что?